Патриций Ангмарпорка улыбнулся одними губами. «Обсторонние ворота, говоришь?» – пробормотал он. Капитан стражи лихо козырнул. «Так точно, ваша милость! Пришлось пристрелить лошадь, иначе этот гад отказывался останавливаться!» «И вот ты здесь. Прямой путь ты избрал», — отметил Патриций, глядя на Ринсвинда. «Что скажешь в свое оправдание?» Ходили слухи, что целое крыло дворца Патриция заполнено чиновниками, которые днями напролет сопоставляют и уточняют информацию, собранную высоко организованной шпионской сетью их повелителя. Ринсвинд никогда не подвергал сомнению эти слухи. Он взглянул в сторону балкона, тянущегося вдоль одной из стен аудиенц-зала. Резкий бросок, ловкий прыжок и пучок арбалетных стрел в спину. Он содрогнулся. Патриций пристроил подбородок на унизанной кольцами руке и уставился на волшебника маленькими и жесткими, как бусинки, глазами. «Так, посмотрим», — сказал он. «Клятва преступления, кража лошади, ввод в обращение фальшивых монет. Да, думаю, арена заждалась тебя, Ринсвинд. Но это уж слишком. Я не крал лошадь, я честно ее купил. На фальшивые деньги? Видишь ли, с формальной точки зрения это кража. Но эти Райну сделаны из чистого золота. Райну?» Патриций покрутил одну из монет в пальцах. «Значит, вот как они называются. Интересно. Но, как ты сам заметил, они не больно-то похожи на доллары». «Ну, разумеется». «Ага, сам признался». Ринсвинд открыл было рот, чтобы возразить, но передумал и сжал губы. «Вот именно. И ко всему, естественно, добавляется моральное оскорбление, сопутствующее трусливому предательству. Ты предал гостя наших берегов. Стыдись, Ринсвинд!» Патриций неопределенно махнул рукой. Стражники, стоявшие у Ринсвинда за спиной, отступили, а их капитан сделал несколько шагов вправо. Ринсвинд внезапно почувствовал себя очень одиноким. Говорят, когда должен умереть волшебник, смерть приходит за ним лично. Здесь не мешало бы заметить, что на диске смерть мужского пола. Вместо того, чтобы возложить исполнение этой обязанности на кого-либо из своих подчиненных, вроде чумы или глада, как оно обычно бывает, Ринсвинд нервно оглянулся, ожидая увидеть высокую фигуру в черном. Примечание. У волшебников, даже неудавшихся, в дополнение ко всяким палочкам и кристалликам в зрачках имеются крошечные восьмиугольники, которые позволяют видеть октарин, основной цвет, по сравнению с которым все остальные цвета не более чем бледные оттенки, вторгающиеся в обычное четырехмерное пространство. Говорят, что выглядит октарин примерно как светящийся зеленовато-желтый пурпур. Что за тень мелькнула там, в углу? «Но я могу проявить милосердие», — добавил Патриций. Тень испарилась. Ринсвинд поднял глаза, и на его лице отразилась безумная надежда. «Да», — выдохнул он. Патриций снова махнул рукой, стражники быстро покинули залу. Оставшись наедине с верховным правителем двуединого города, Ринсвинд немного пожалел, что они ушли. «Подойди-ка сюда, Ринсвинд», — поманил Патриций и указал на вазу со сладостями, стоящую на невысоком ониксовом столике рядом с троном. «Засахаренную медузу не желаешь?» «Угу», — протянул Ринсвинд. «Нет, пожалуй. А теперь я хочу, чтобы ты очень внимательно выслушал то, что я тебе скажу», — дружелюбно произнес Патриций. «Иначе ты умрешь?» «Очень интересным манером. Не сразу. И, пожалуйста, прекрати ерзать. Поскольку ты где-то в чем-то волшебник, тебе, конечно, известно, что мы живем в мире, имеющем, так сказать, форму диска, и что, по слухам, у дальнего края существует континент, который, несмотря на небольшие размеры, равен по массе всем мощным пластам Земли в нашем полукружии. Согласно древней легенде, это объясняется тем, что в значительной степени он состоит из золота. Ты знал об этом? Ринсвинд кивнул. Кто ж не слышал о противовесном континенте? Некоторые моряки даже верили в эти детские сказки и отправлялись на его поиски. Судьба таких путешественников была проста. Либо они возвращались с пустыми руками, либо не возвращались вовсе. Должно быть, попадали в пасть гигантским черепахам, как считали серьезно настроенные мореплаватели, потому что противовесный континент был не более чем радужным мифом. «На самом деле этот континент существует», — продолжал Патриций. «Хоть он и не состоит из золота, этот металл довольно распространен в тех краях. Большая часть массы континента приходится на долю обширных залежей актирона, расположенных глубоко в земной коре. И для такого проницательного ума, как твой, должно быть очевидным, что существование противовесного континента представляет смертельную угрозу для нашего народа». Он остановился, глядя в раскрытый рот Ринсвинда. Вздохнул. «Ты уверен, что следишь за моими рассуждениями?» — уточнил он. Кашлянул Ринсвинд, сглотнул и провел языком по губам. «То есть да, я имею в виду, ну, в общем, золото...» «Понятно», — ласково кивнул Патриций. «Возможно, ты считаешь, что стоило бы отправиться на противовесный континент и привезти оттуда целый корабль золота?» Ринсвинд заподозрил какой-то подвох. «Да?» — рискнул он. «Тогда представь себе, что у каждого человека на берегах Круглого моря появится собственная гора золота. Хорошо это будет или плохо? И что случится потом? Подумай как следует». Ринсвинд наморщил лоб и подумал. «Мы все станем богатыми». Температура в помещении резко понизилась. Очевидно, предположение Ринсвинда оказалось неверным. «Что ж, могу сообщить тебе, Ринсвинд, что между правителями Круглого моря и императором так называемой Агатовой империи существуют некие связи», — продолжал Патриций. «Только связи эти весьма тонки. Нас с империей почти ничего не связывает. То, что есть у нас, им не нужно, а то, что имеется у них, мы не можем себе позволить. Это очень старая империя, Ринсвинд. Старая, хитрая, жестокая и очень богатая. Так что лишь время от времени мы обмениваемся скупыми посланиями с помощью альбатросовой почты. И одно такое письмо пришло сегодня утром. Некий подданный императора вбил себе в голову посетить наш город. Похоже, им всецело завладела мечта побывать у нас. Только сумасшедший согласится снести все тяготы путешествия по заворотному океану ради того, чтобы всего-навсего посмотреть на какой-то там городишко. И тем не менее, он высадился сегодня утром. Он мог бы встретить великого героя, искуснейшего из воров или выдающегося ученого-мудреца, но он встретил тебя. Мало того, нанял тебя гидом. И ты, Ринсвинд, станешь у этого зрителя гидом. Ты позаботишься о том, чтобы Два Цветок вернулся домой под огромным впечатлением от нашей небольшой родины. Ну, что ты на это скажешь? Спасибо, ваша милость, — обреченно промямлил Ринсвинд. Однако есть еще одно обстоятельство. Очень не хотелось бы, чтобы с нашим маленьким гостем случилось что-нибудь непредвиденное. Да помилуют нас боги, если он, к примеру, случайно умрет. Это будет бедствием для всей нашей страны, поскольку Агатовый император заботится о своих подданных и может стереть нас с диска одним мановением руки. Простым мановением. А что тогда будет с тобой, Ринсвинд? Мы не станем дожидаться прибытия огромного наемного флота Агатовой империи. Эти несколько недель мои слуги будут вплотную заниматься твоей персоной в надежде, что мстительные капитаны, добравшись сюда, сменят гнев на милость при виде твоего еще шевелящегося тела. Существуют определенные заклинания, которые способны помешать жизни разлучиться с телом, как бы плохо с последним не обращались. О, вижу по твоему лицу, что на тебя наконец-то снизошло озарение. Извини, не расслышал. Да, ваша милость, я обо всем позабочусь. То есть я постараюсь позаботиться. Я хочу сказать, попробую приглядеть за ним и прослежу, чтобы он не попал в беду. После чего мне можно будет наниматься жонглировать снежками в преисподней. Думаю, у меня получится. Горько проговорил он внутри своего черепа. Грандиозно! Насколько мне известно, между тобой и Два-Цветком уже установились дружеские отношения. Превосходное начало. Когда он целым и невредимым вернется к себе на родину, вот увидишь. Я в долгу не останусь. Скорее всего, я даже сниму с тебя все обвинения. Спасибо, Ринсвинд. Можешь идти. Ринсвинд решил не заикаться о том, чтобы ему вернули оставшиеся 5 Райну. Он осторожно попятился. «Да, вот еще что!» — спохватился Патриций в тот момент, когда волшебник нащупал дверную ручку. «Слушаю, повелитель!» С замиранием сердца отозвался Ринсвинд. «Надеюсь, ты не станешь помышлять о том, как бы ускользнуть от своих обязанностей и сбежать из города. По-моему, ты прирожденный горожанин. Кроме того, можешь не сомневаться. Правители остальных городов будут ознакомлены с содержанием нашего разговора еще до наступления сумерек. Уверяю, ваша милость, такая мысль и в голову мне не приходила. Неужели? Тогда на твоем месте я подал бы на свое лицо в суд за клевету».